по следам отца. Бескрайняя Оренбургская степь. Серая лошадь, лениво помахивая хвостом, тянула нагруженную доверха повозку с домашним скарбом. Рядом, прихрамывая на правую ногу, шел невысокий мужчина лет 40. Горячее июльское солнце нещадно пекло и без того уставшего путника. Болела нога. Каждый шаг становился все мучительней. Мужчина сдвинул на затылок старенькую, порыжевшую кепку и широкой ладонью то и дело вытирал со лба пот. Невеселые думы изнуряли душу путника больше, чем боль в ноге или солнце в зените. Василий Тимофеевич Заярный перевозил свою семью на новое место жительства. Заярные более 10 лет прожили в башкирском селе, но добра нажили немного. Все имущество поместилось на одну телегу. Богатство у них было другое – вера в живого Бога и дети, подаренные Богом. Василий Тимофеевич и его жена Нина Петровна были богобоязненными христианами. Детей у них было 6. Старшему Ванюшке 12 лет, а младшей дочери 5. Не бедность заставила эту семью странствовать по знойной степи. Уже несколько лет христиане в их местности переносили сильные гонения от атеистов. Почти всех проповедников посадили в тюрьмы. Страх заставил многих христиан замолчать, и они перестали собираться на богослужение, стали охладевать в вере, бояться друг друга. Некоторые оставили путь Господень и слились с миром. Семьи узников остались без материальной и духовной поддержки. Если кто-то пытался в одиночку помочь какой-либо семье страдальца, то обязательно подвергался жестокому наказанию от властей, потому что в селе всегда находились те, кто предавал или доносил. Некоторые христиане покидали насиженные места и переезжали в другие края. Таким образом, в селе почти не осталось верующих. Василий Тимофеевич был образованным человеком и работал в колхозе вначале учетчиком, а потом бухгалтером. Власти пытались склонить его на свою сторону, сделать предателем среди своих, но он наотрез отказался от такого греховного дела. Видя, что Заярный не сдается, власти откровенно пригрозили ему тюрьмой. Заботясь о будущем семьи, Василий стал молиться о возможности переехать куда-нибудь поближе к верующим. Он хотел, чтобы в случае его ареста жена с детьми жила рядом с христианами. А тут, ко всему прочему, началась война. Посоветовавшись с женой, Василий решил переехать в Лущевку, примерно 50 километров на восток от их села. Мерно поскрипывая, телега тащилась по пустынной дороге. Степь, унылая степь. Она оживала лишь, когда ветер, поднимая пыльное облачко, закружит его узеньким столбиком, очень похожим на вращающееся веретено, или заиграет в ковыльных зарослях. И они, словно море, взволнуются. На подводе, закутавшись в белый ситцевый платок, сидела мать с 4 детьми. Ванюшка шел следом и смотрел на волнистую ленту, которую рисовало заднее колесо на пыльной дороге. Рядом шла его сестренка, 10-летняя Надя. Светлые, выгоревшие брови и волосы говорили о том, что девочке давно знакомы горячие степные ветры. «Вань, смотри, ястреб летит!» – подняла Надя вверх худенькую руку. Закинув голову, Ваня посмотрел на небо. В это время ястреб камнем упал вниз. «Что-то заметил», – негромко сказал Ваня. «Мышь, наверное. Сейчас пообедает». «Нам тоже пора поесть. Ты хочешь кушать?» – спросил он сестренку. давно хочу». «Мама, покушать бы чего-нибудь», — несмело напомнил Ваня. «Да, уже пора, солнце перевалило за полдень», — спохватилась женщина. «Отец, останавливайся, давай обедать». Лошадь, как будто понимая, тут же сошла с дороги и принялась щипать сухую траву. Дети живо соскочили с повозки. На обочине, в тени подводы, мать расстелила дерюшку и положила на нее полотняное полотенце. Затем она достала из мешка круглую ржаную буханку, десятка два сваренных в кожуре картофелин, кусок сала, три луковицы, несколько крупных свежих огурцов и бутыль с молоком. Надя достала из холщовой сумки кружки, нож и соль. Когда все было готово, подошел отец. Он посмотрел на всех усталым взглядом и чуть поморщился от щемящей боли в ноге. «Господи!» – мысленно обратился он к Богу. «Помоги нам, странникам и пришельцам на этой земле!» А вслух Василий Тимофеевич сказал. «Дети, первый раз мы будем обедать под открытым небом, прямо на земле. У нас нет дома, нет крыши над головой, но есть на небе Отец, который видит нас и все знает о нас. Он великий и любящий Бог. Помолимся Ему». Голос Василия Тимофеевича дрогнул. Он снял кепку и, обнажив седеющую голову, стал громко молиться. «Великий Бог, благодарим Тебя за охрану в пути, за то, что по любви своей даешь нам хлеб насущный, еще что-то к хлебу. Благослови нас принять все это от Тебя с благодарностью. Аминь». «Аминь», – дружно ответили дети и присели на дерюшку. Отец разломил хлеб и раздал всем по куску. Мать принялась чистить картошку. Ваня порезал сало, а Надя разлила кислое молоко по глиняным кружкам. «Жарко сегодня», – отпив простокваши, сказал отец. «Папа, еще далеко до Лущевки?» – спросил кто-то из детей. «Часа два, наверное», – неуверенно ответил отец и посмотрел на далекий горизонт. Семья быстро справилась с нехитрым обедом и, помолившись, тронулась в путь. Когда огненный шар приблизился к закату, телега въехала на бугор, и перед путниками открылся живописный вид деревни. Придержав лошадь, Василий Тимофеевич громко сказал: «Вот и приехали». Внизу между оврагами лежала деревня. Белые глиняные домики, окруженные огородами, выстроились в неровные улицы. Вокруг колосились хлеба, за селом извилистой лентой серебрилась речка, вдалеке виднелась мельница. Некоторое время все смотрели молча, а потом дети вдруг оживились. «Папа, это Лущевка?» «Да», – устало ответил отец. Его нога нестерпимо болела, и он готов был сесть или лечь тут же, не двигаясь с места. «Что там блестит?» – спросила Надя у матери. Речка удивленно глянула на нее мать и, тут же вспомнив, что дети еще ничего подобного не видели, добавила: «А дальше, видишь, высокая башня. Это мельница, где мелят зерно. Мельницы всегда на речках строят». «Где речка?» – вытянули шею малыши. «Да вон блестит», – показал Ваня пальцем на серебристую ленту. «О, как там хорошо!» – восхищались дети. «Там лучше, чем в наших бурунах». Пока дети делились своими впечатлениями, Василий Тимофеевич, вглядываясь вдаль, тревожно думал: «Что ждет нас в этой деревне? Уцелел ли тут кто из братьев? Что сделала с ними война? Господи, в Твои сильные руки предаю себя и всю семью. Не оставь нас без насущного хлеба, без охраны Твоей. Пусть это место не станет могилой для моей семьи». Молитву его прервала жена. Она осторожно взяла его за руку выше локтя и, как бы вторя его мыслям, негромко сказала: «Вася, мне страшно. Как будем жить без средств? В мешке осталась одна буханка. Хотя я верю, что Бог не оставит нас и поможет». «Это уже много, Нина», – отозвался Василий Тимофеевич. «Верить Богу – это очень много. Всегда доверяй Ему. А что Он пошлет нам, принимать будем без ропота. Времена тревожные, война. Хорошего ждать не приходится. Нам бы суметь детей привести к Господу, чтобы они полюбили Его. Для них это вечное счастье, а трудности – это временное, они пройдут. Господь скоро придет за церковью и заберет нас от земных скорбей». Утешая и ободряя жену, Василий Тимофеевич тронул лошадь, и они не спеша пошли вниз по склону навстречу неизвестности. Остановив подводу управления колхоза, Василий Тимофеевич передал вожжи Ване и направился к небольшому домику. Прошло больше часа, как, наконец, он вышел вместе с каким-то мужчиной. Тот пошел прямо по широкой пыльной улице, а отец направил лошадь вслед за ним. Шли недолго под громкий лай дворовых собак. Кое-где захлопали калитки, и на улице появилась детвора. Они с интересом разглядывали повозку и сидящих в ней детей. Мужчина остановился у покосившегося забора и, махнув рукой, сказал: «Вот в этот двор заезжай!» Обернувшись, он крикнул любопытной детворе: «А ну марш, пострелята!» Дети отбежали подальше и, сгрудившись у какого-то дома, наблюдали за новыми людьми. Мужчина помог Василию Тимофеевичу отодвинуть жерди, служившие воротами, и подвода въехала в заброшенную, заросшую бурьяном усадьбу. В глубине стояла старая землянка. Словно подслеповатая старуха, она поглядывала на мир единственным окном. «В ней пока размещайтесь, а разбогатеете, постройте новую», — сказал мужчина, и, обойдя повозку, направился к выходу. «Спасибо, брат», — поблагодарил Василий Тимофеевич, провожая его до дороги. «Трудно тебе будет здесь. В нашем селе тоже голодно», — сочувственно заметил мужчина. Василию Тимофеевичу приходилось бывать в этом селе с проповедью Евангелия. Здесь жила дружная община верующих, поэтому он и остановил свой выбор на Лущевке. В первый же вечер заярные пошли искать своих. Василий Тимофеевич помнил, что в конце этой длинной улицы, у самой речки, жил руководящий общиной Крушеницкий Дмитрий Семенович. К нему и пошли. На стук вышла девочка лет 13. «Крушеницкие здесь живут?» – спросил Василий Тимофеевич. «Здесь», – испуганно ответила она и крикнула: «Мама, иди сюда!» Послышалось шарканье ног, и в дверях показалась женщина таких же лет, как и заярные. «Василий, откуда ты?» Не то удивленно, не то испуганно спросила она, вытирая руки о фартук. «Сегодня приехали сюда всей семьей. Это моя жена, познакомься». «Нина», — улыбнулась Нина Петровна. «Приветствую, сестра». «Вера», — ответила Крушеницкая, но приветствоваться не стала. «Заходите в дом», — засуетилась она, пропуская гостей вперед. «Теперь и поприветствоваться можно», — сказала она, протягивая руку. «А брат Митя дома?» — спросил Василий. «Нет, забрали на фронт». Хозяйка поднесла фартук к глазам. «И у Мартыновых отца с сыном взяли, и Лыкова взяли», — назвала она фамилии верующих. «Почти в первый же день войны их собрали человек 20 и отправили в горвоенкомат. С тех пор ничего о них не слышно». «Собрание есть у вас?» — спросил Василий. — «Какое там? Посадили у нас троих, ты же знаешь. Тут такое творилось. Как соберемся, так в доме обязательно окна побьют. Или участковый с парторгом нагрянет. На каждом собрании акты писали, угрожали. Потом вообще закрыли собрание, а сейчас и по 2 человека не дают собираться. Сразу же в сельсовет вызывает. Мы соседям сделались ненавистны. Все за нами подсматривают, доносят». Слушая Веру Ивановну, Василий Тимофеевич и Нина Петровна увидели плачевную картину. Страх парализовал христиан, многие охладели в вере, жили в одиночку, боялись помогать друг другу. А у кого еще вера теплилась, тех не переставали вызывать в сельсовет, угрожали арестом. «А теперь война, вообще полное бесправие», — грустно закончила Крушеницкая. «Вот так и живем. А у вас как?» «Тоже так. Это единственная сатанинская тактика – запугать христиан, а потом по одному рассеять и уничтожить. В начале христианства уже было подобное, помните? Иакова убили, Петра посадили в тюрьму, но церковь объединилась в молитве, и Бог вступился. Для нас это хороший пример, что делать во время угроз. «У нас так не получается», – смущенно опустила голову Вера Ивановна. «К ним, наверное, Бог был ближе, или времена не те, или Бог уже не тот». «Сестра, не допускай мысли, что Бог изменился», – горячо возразила Василий Тимофеевич. «Не думай, что сегодня Бог не тот, в которого верили первые христиане. Писание говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он может отвечать и на наши молитвы, только не будем оставлять упования нашего». Заярные не могли долго задерживаться, дети остались одни в незнакомой обстановке. Василий Тимофеевич предложил вместе помолиться. Вера Ивановна предусмотрительно закрыла дверь на крючок, и они склонились на колени. После молитвы хозяйка принесла ведро картошки. «Возьмите это ради Господа», — сказала она, и первая пошла к калитке. Посмотрев по сторонам, она шепнула: «Никого вроде нет, выходите». «Какое духовное убожество! Почему мы стали так бессильны?» – грустно подумал Василий Тимофеевич. И ему пришли на память слова из плачевной песни пророка Иеремии. Враг простер руку на самое драгоценное. Ощутив вечернюю прохладу, Нина Петровна и Василий Тимофеевич прибавили шагу. На бледно-синем небе появились первые звезды. На западе, у самого горизонта, еще алела красная полоска уходящего солнца. «Вася, откуда у детей Божьих берется страх? Почему нет желания жертвовать всем ради Господа?» – спросила Нина Петровна, обдумывая услышанное в доме Крушеницких. «Я думаю, это происходит потому, что мы в глубине души сильно опасаемся за себя, хотя и не признаемся в этом. Мы не уверены, что Бог силен восполнить наши нужды и обеспечить надежной охраной. Одним словом, неверие Богу рождает страх, уныние, неуверенность». Некоторое время они шли молча, осторожно ступая по неровной грунтовой дороге. Неизвестно, о чем еще размышлял Василий Тимофеевич, но вслух сказал: «Нина, никогда не опасайся идти путем полного доверия и покорности Богу». Эти слова, словно вбитые гвозди, остались в сердце Нины Петровны до конца жизни. Заярные поселились в низенькой колхозной землянке. Колхоз был бедный, люди жили скудно, нередко голодали. Несмотря на то, что у Василия Тимофеевича было образование, места в конторе для него не оказалось, потому что он был верующим. Ему предложили пасти колхозный скот. И хотя здоровье у него было слабое, сильно болели ноги, другого выхода не было. И он согласился на этот тяжелый труд. Вместе с детьми он едва справлялся со своей новой работой. Прошло короткое лето, минула осень, наступила зима. Несмотря на печальное состояние верующих, Василий Тимофеевич решил не оставлять Господа и вместе с семьей каждый день читал свою старенькую Библию и молился. Тревожные сообщения приходили с фронта. Армия требовала пополнения. Надвигались тяжелые тучи скорбей. Василий Тимофеевич понимал, что рано или поздно эти тучи покроют и его семью. Дети в любое время могут остаться без отца и без средств к существованию. «Как они будут жить?» – думал он. «О, если бы у нас был ковчег, как у Ноя, чтобы уплыть, скрыться от страшной надвигающейся беды! Боже, только Ты можешь сохранить мою семью!» За зиму здоровье Василия Тимофеевича немного улучшилось, и ранней весной он опять взялся пасти скот. Нина Петровна заметила, что муж стал усиленно молиться за семью.